Глава 27. «Вы нормальный?» Это первое, что срывается с моих губ, когда возвращается способность говорить. «Какая помолвка?» «Ты хочешь поговорить об этом прямо сейчас?» Соколовский выгибает бровь. «Вы не в адеквате!» Я обхожу Соколовского. «Пьяны!» И я не позволю вам испортить день рождения вашей же дочери. Извините, мне нужно узнать, готова ли Нелли Ивановна подавать торт. Я делаю несколько шагов по коридору, когда мне кажется, что я слышу. Да, будет сложно. Что ему будет там сложно, это не мои проблемы. Но помолвка? Это вообще что за бред? «Что, достали тебя?» Нелли Ивановна бросает на меня понимающий взгляд. «То до часу ночи не разойдутся, а то и позже. Я Анечку сама спать уложу». «Торт пора выносить». Я подхожу к красивейшему произведению кондитерского искусства. «Скажите об этом распорядительнице. Мне пора возвращаться к гостям». Хотя я бы уже ушла к себе. С опаской выхожу обратно в коридор. Соколовского там нет. Спешу оказаться среди детей, там он точно не осмелится ничего такого сделать. «А сейчас торт!» сообщаю, начиная хлопать в ладоши. Великолепный торт, украшенный зажженными свечами, выкатывают на улицу. Аню подхватывает на руки отец, чтобы ей удобнее было задуть свечи. «Я загадала желание», – важно сообщает Аня. «И свечи задула. Оно сбудется». «Конечно». Улыбаюсь ей устало. И вроде бы я ничего не делала, не готовила, не убирала, да и сейчас все на плечах кейтеринговой компании. Но я чувствую себя просто выжатой. И когда детей увозят по домам, с радостью забираю уставшую Аню, чтобы уложить ее спать. Со своими гостями остается Соколовский. У двери в комнату Ани нас перехватывает Нелли Ивановна. «Юля, вам лучше вернуться к гостям», — говорит мне. «Аню я уложу». «Я хочу спать с Юлей!» – капризничает уставшая Аня. «Нелли Ивановна уложит тебя в моей комнате», – мягко улыбаюсь малышке. «Я пока нужна внизу, работа такая». Она кивает, нехотя отпуская мою руку. «Да я бы сама уже в душ и на кровать, но не могу». Спускаюсь и выхожу в сад, где проходит вечеринка. Останавливаюсь у края импровизированного танцпола. Играет музыка, и Соколовский ведет одну из дамочек в танце. Она так и жмется к нему, верхними далеко за 90. А ведь она замужем. Муж гораздо старше. И да, он мне тоже сунул визитку с личным номером. Завидев меня, Соколовский сразу ведет свою даму с танцпола. Мгновение назад она чарующе улыбалась, а сейчас поджала губы и готова убить меня взглядом. «Ты прекрасно танцуешь», — произносит с придыханием. «Хорошие партнеры в танце, умелые в продолжении». Я понимаю, на что она намекает, и это меня злит. «Мне всегда казалось, что танцую я средне». Соколовский сделал вид, что намека не понял. «Ты себя недооцениваешь», — томно произносит дамочка, сверкая глазами. «Я очень хорошо разбираюсь в танцах». «А я в бизнесе», — строит из себя дурака Соколовский. Эта мелодия замолкает, чтобы почти мгновенно началась следующая. «Спасибо за танец!» Соколовский дает понять дамочке, что их разговор окончен. «Юля, ты мне не откажешь?» Протягивает руку. Как хочется отказать!» Но я вкладываю свои пальцы в его ладонь. Соколовский уводит меня на танцпол. Мелодия звучит нежная, плавная, как будто тягучая. Его рука ложится мне на талию. Второй сжимает мои пальцы. «У тебя сейчас такой взгляд», наклонившись к моему уху, шепчет. «Можно подумать, что ты ревнуешь». «Пусть ее муж ревнует», шеплю в ответ я. «Пока она тут перед вами крутит выдающимися частями тела, ее муженек сует визитки всем молоденьким и симпатичным, с личным номером телефона и обещанием золотых гор». «И тебе?» Из голоса Соколовского пропадает игривость. «А я, по-вашему, не молодая и не симпатичная? Зачем-то ляпаю я!» Сейчас несколько неподходящий момент, чтобы это обсуждать. Соколовский пронизывает меня своим острым взглядом. «Мы не одни». «Если были бы одни, то что?» Спрашиваю с вызовом. Что-то меня на нервах несет. Понимаю, что не туда, но тормозить с каждым разом все труднее. То все. Порочно улыбнувшись, Соколовский резко поворачивает меня и прижимает спиной к своей груди. «Ты играешь с огнем, Юля», жарко шепчет мне на ухо. По моему телу бежит горячая волна, и я, встрепенувшись, делаю попытку отстраниться. Но безуспешно. Соколовский вновь разворачивает меня. Я смотрю куда угодно, только не на него. Танец заканчивается, но Соколовский не отпускает меня весь остаток вечера. Буквально держит при себе, то за руку, то за талию. Я не могу сбежать под предлогом того, что нужно приглядывать за Аней. Минуты тянутся невыносимо долго, когда последние гости покидают дом. Я уже чувствую себя хуже выжатого лимона. Я просто валюсь с ног и мечтаю о кровати. Но у Соколовского на меня другие планы. Ему вдруг хочется поговорить. «Идем», — тянет меня за собой. Проходим через холл и по коридору идем к его кабинету. Соколовский распахивает дверь, приглашая меня войти внутрь. Кабинет у него строгий, отражающий характер хозяина. Я делаю несколько шагов и останавливаюсь. Мое сердце тревожно бьется. Слишком серьезен сейчас мой босс. И все эти фразы и намеки... А он, сняв пиджак, кидает его в кресло, расстегивает верхние пуговицы рубашки и закатывает рукава. Подходит к бару. Взяв одну из бутылок, легко скручивает крышечку. Плеснув в бокал что-то крепкое, ставит его на полку. Потом открывает бутылку с водой. Наливает стакан. Воду отдает мне. «Как тебе вечеринка?» спрашивает, сделав глоток. «Только честно». «Отвратительно», отвечаю, твердо глядя ему в глаза. Бровь Соколовского выгибается, а я сжимаю стакан крепко и продолжаю. «Много народа, до которого Ане нет дела. Половина детей – невоспитанные хамы, большей части вообще плевать на именинницу. Я понимаю, почему они были приглашены, деловые связи. Но некоторые дамы не отказались бы, чтобы эти связи стали более личными. Бесконечные, никому не нужные советы, как воспитывать ребенка. При этом их собственные дети совершенно не образцы воспитанности. И постоянные едкие замечания в мою сторону. За собой бы следили. А то у одной чуть бретельки на платье не лопнули. Так выгибалась, стараясь прижаться к вам теснее. Или это так задумано?» Он хотел честный ответ. Он его получил. «Ты так сверкаешь глазами!» Усмехается, снова делает глоток. «Я могу подумать, что ты ревнуешь». «А, Юля?» Делает шаг ко мне. «Ты ревнуешь?» «Вы выдаете желаемое за действительное». Я задираю нос. Но вода, ходуном ходящая в стакане, выдает мою дрожь. «Я тебе не нравлюсь?» Соколовский стоит в нескольких сантиметрах от меня. «Тебе не понравилось со мной целоваться, нет?» Переспрашивает с дьявольской улыбкой. «И ты не хочешь пойти дальше?» В его сейчас темных глазах сверкают порочные огоньки. Они затягивают меня в чувственный омут. Соколовский опытный мужчина. Он не мог не почувствовать, как я откликалась на его поцелуи, как готова была продолжать. Опытный. Хорошие партнеры в танце, умелые в продолжении. Эти слова, вдруг явственно услышанные, окатывают меня ледяной водой. И я, резко дернув рукой, выливаю воду из стакана Соколовскому в лицо. Сама в шоке от своего поступка, а он, прищурившись, отбрасывает свой бокал, который со звоном бьется, и выхватывает из моей руки стакан. Пискнув, хочу сделать шаг назад. Сейчас он такой страшный. Взгляд жесткий, челюсти сжаты. Быстрым резким движением хватает меня за талию и тянет на себя. Вода стекла с его лица на рубашку, но, кажется, его это не волнует. «Допрыгалась», — ударяет паническая мысль. Я застываю в его руках, не в состоянии двинуться, даже не моргаю. «Вот, значит, какая», — произносит хриплым голосом. «Хорошая девочка Юля. Спокойная, покорная, покладистая. Но только на первый взгляд». В голосе Соколовского проскальзывают раскатистые нотки. Кажется, что он огромный кот, играющий с мышкой мной. «На самом деле, ты маленькая язвочка, никак не желающая подчиняться правилам». Произносит это довольно? «Я немного ошибся в тебе», — продолжает с улыбкой, прижимая меня к себе крепче. Я чувствую, как промокает ткань моего платья на груди. «Но мне все нравится». «Вы пьяны». Наконец я обретаю дар речи, предпринимаю попытку вывернуться из его крепкой хватки. «Если ты подумаешь, то вспомнишь, что я пил только сейчас в кабинете, и то пару глотков. Я трезв, Юля». Хватка у Соколовского настолько сильная, что еще немного, и мои ребра затрещат. «Я прекрасно понимаю, что я делаю. А еще я чувствую, как ты таешь от моих поцелуев. Скажи, что это не так». Подначивает меня. Но в его глазах я читаю, что он не поверит ни единому моему слову. «Да и не могу я так сказать. Поднять бы руку и влепить пощечину, но я, прижатая к сильному горячему телу, просто плавлюсь». «Госпожу Ларинцеву бы попросили скрасить вечер», — пытаясь уязвить Соколовского. «Она так к вам льнула, как кошка, чуть платье не потеряла. А я устала и хочу спать». «Вся проблема в том, что Анастасия меня не интересует», — ухмыляется Соколовский. «А вот ты очень даже». Он, чуть ослабив хватку, проводит указательным пальцем правой руки по моей щеке, по скуле, спускается ниже и ведет мягкой лаской по моей шее. Как никогда привлекательный, порочный, желанный. «Нежная и сладкая», — тихо произносит Соколовский, а потом его рука скользит мне на затылок. Упираюсь в его ладонь, понимая, что сейчас произойдет. «Поцелуй». И когда Соколовский приникает к моим губам, Я просто взрываюсь. Его умелые губы в единое мгновение погружают меня в пучину желания, выбивая все мысли из головы. Соколовский целует меня жадно, глубоко, его язык ласкает мой. Распаляет меня, и вот уже мое сердце скачет бешеным галопом, а ноги подгибаются. Но мне не дают упасть, хватка снова усиливается. Я вжата в тело Соколовского с невероятной силой. Он горячий и твердый везде. Но это меня не пугает. Во мне кровь кипит от неудовлетворенного желания. Я не могу стоять безучастно. Неумело начинаю отвечать. Мне хочется большего. В голове туман, поэтому не сразу понимаю, что мне жарко шепчет Соколовский. Помолвку нужно объявить как можно быстрее, иначе я просто сойду с ума. Какую помолвку? С трудом шевелю губами. Самую обыкновенную, отвечает Соколовский и начинает целовать мою шею, прокладывая влажную дорожку. Чтобы никто не думал, что ты моя любовница, раз тебя это так задевает. Но меня мигом выдергивает из чувственного тумана. Собираю остатки сил и поднимаю руку. Раздается звонкий шлепок. Соколовский, не ожидавший такого, шипит и ругается сквозь зубы. «Какого черта?» Он даже убирает руки от меня. Прикладывает пальцы к щеке, по которой я отвесила пощечину. «Я вам не игрушка!» В моем голосе слезы и трясу ушибленной кистью. «Ну надо же, какая морда каменная!» «Фиктивная помощница, фиктивная невеста. Что за игру вы ведете? Неужели недостаточно того, что уже все уверены, что я заняла унизительное положение любовницы? Хотите, чтобы я потом оказалась брошенной невестой? Хотите так отомстить той, что сбежала?»